Он возмущается совершенно искренне. А катастрофа именно в том, что правительство наше не хочет заключить мир. Поверьте, Камарилья думает о коварном германце совершенно так же, как князь Горенский. Я эту Камарилью, слава богу, знаю. Вот где она у меня со своей политикой сидит. Да, может, он именно вас имел в виду? Полноте. Я человек маленький и вдобавок отставной. Уж будто вы не рассчитываете вернуться к власти. — К власти? — удивленно переспросил Федосьев. — Помилуйте, какое уж там возвращение к власти. Революция — дело ближайших месяцев. Ну, а ваши планы каковы, Александр Михайлович? — спросил он, меняя сразу и разговор, и тон. — Трудно теперь делать планы. До конца войны буду заниматься тем же, чем занимаюсь теперь. Противогазами? Да, химическим обслуживанием фронта. Но разве вы точно для этого сюда приехали? Только для этого, — поправился Федосьев. В эту минуту издали донеслись рукоплескания. Лакей вошел со счетом. Федосьев приподнял с подноса листок, бегло взглянул на него и расплатился. «Вы как, располагаете временем?» — обратился он к Брауну, повышая голос. Рукоплескания все росли. «Еще посидим или пойдем?» «Я предпочел бы пройтись. Мне трудно долго сидеть на одном месте». «Это не в обиду вам будет сказано, считается в медицине признаком легкого душевного расстройства», — сказал весело Федосьев. «У меня то же самое». Семен Исидорович подготовил заранее свое ответное слово, но во время банкета, слушая речи, решил кое-что изменить. Он не хотел было касаться политических тем, чтоб не задевать людей другого образа мыслей, которые, правда, в незначительном меньшинстве присутствовали на банкете. Однако теперь Кременецкий ясно чувствовал, что не откликнуться вовсе на речь князя Горенского невозможно. У него сложился план небольшой вставки. В ее основу он положил ту же антитезу начал Ормузда и Аримана в русской общественной жизни. Но, как на беду, Семен Исидорович забыл, какое именно начало воплощает Ормузд и какое Ариман. Эту трудность можно было, впрочем, обойти, строя фразы несколько неопределенно. Несмотря на весь свой ораторский опыт, Семен Исидорович волновался. Он и впитывал в себя с жадностью все то, что о нем говорили, и вместе желал скорейшего конца чужих речей, так ему хотелось говорить самому. Имея привычку к банкетам, перевидав на своем веку множество юбиляров, Кременецкий, несмотря на усталость и волнение, вел себя безукоризненно. Застенчиво улыбался, ласково кивал головой жене, Мусе, друзьям, в меру пил, в меру переговаривался с соседями, а во время речей слушал ораторов с особенно застенчивой улыбкой, опустив голову. Он твердо знал по книгам, что люди от смущения всегда опускают голову. Волнение его, однако, росло. В ту минуту, когда председатель дал слово глубокоуважаемому юбиляру, раздались бурные аплодисменты, перешедшие в настоящую овацию, так написал на полоске бумаги Дон Педро, спешно готовивший газетный отчет об юбилее. Кременецкий встал и, бледный, долго раскланивался с гремевшими рукоплесканиями залом. Он еще волновался, но уже вполне ясно и радостно чувствовал, что скажет вдохновенную речь. Браун долго ждал в коридоре лакея, посланного за шубой. Федосьев, выйдя из кабинета, исчез. Дверь зала теперь была растворена настежь. Перед ней на цыпочках теснились несколько посторонних посетителей побойчее. Браун подошел к двери. «О, я не заблуждаюсь, господа», — говорил Семен Исидорович. «Я прекрасно понимаю, что в моем лице чествуют не меня, или, разрешите сказать, не только меня, а те идеи, которым...» Лакей подошел к Брауну с шубой.